Глава 31. Бан как пинок под зад. Причем в каждой из возможных социальных сетей. В ВК я теперь Даше даже заявку отправить не могу. В Телеграме, в блоке, по телефону короткие гудки. Трясущимися руками открываю WhatsApp и осознаю, что Даша удалила все. Пьяную переписку, ночные фото, все подчистую, словно стирая меня с лица своей земли. И все это я выяснил, когда стал звонить брату, которого дома не оказалось. Хотел позвонить брату, по привычке набрал Дашу и погнали. Осознание подступающего пиздеца сдавливает горло, и я рвусь по лестнице вниз. Машина, дорога, пара десятков светофоров, и вот я возле подъезда Даши. Перед тем, как позвонить в домофон, чувствую, как немеют от страха пальцы, словно я долго держал их в снегу. Что, блядь, происходит? Что за акция протеста? Решила остаться с Кириллом? Так я ее сейчас разочарую. Решила показать характер? Так я скажу, что несколько не вовремя. Не сегодня-завтра Черепанов решит, что наше существование противоречит его гороскопу, и нам крышка. Домофон так и не нажимаю, выходит какой-то франт, и я проскальзываю в подъезд. Лестница, 10-й этаж и темно-серая дверь, в которую я тут же стучу. Все в тумане, а по коже мороз. Не будет легко. С Дашей легко быть не может. Вижу глазок и делаю шаг в сторону. Если забанила, то и не откроет, а значит, снова придется врать. «Кто там?» — спрашивает голос за дверью. Девка Алекса. «Видел эту шмакодявку пару раз. Я ей не нравлюсь». «Вы меня заливаете! Я сейчас ЖЭК вызову!» Кричу не своим голосом, и эта дурёха открывает. Сразу вскрик, но я успею закрыть ей рот и киваю в сторону. «Даша дома?» «Она не хочет тебя видеть!» Тут же срывается она на крик, и я слышу треск закрываемой в спальню двери. «Пусть выйдет и сама скажет», — говорю достаточно громко. «А то последнее время, кроме «Да, Марк, еще Марк», я ничего не слышу. «Даша!» Дёргаю девку Алекса, быстро нахожу взглядом ванную и пихаю ее туда. Она возмущенно кричит, но я тут же подставляю стул из кухни рядом, так, чтобы дверь открыть она не смогла. Повезло, что Алекса нет, а то могло бы и прилететь. И прилетит, но сначала разберемся. Подхожу к закрытой спальне. «Даша!» «Ты тупой, что ли? Не понял по блокировке, что я видеть тебя не хочу?» «Я решил, что у тебя месячный или какой-то сбой произошел. Вот, пришел выяснить». «Сбой у тебя в мозгах! Убирайся! Все кончено!» «А мы еще ничего не начинали. Выйди и скажи мне все в лицо. Или слабо. Может быть, боишься, что не выдержишь и сразу примешься извиняться за поход в театр с Кириллом? Ты выходи, и я, может быть, про это забуду». Говорю быстро, чтобы осознала всю степень проблемы. Чтобы знала, что я в курсе ее поступка. И мне срать, что она там себе навыдумывала. Дверь открывается столь же резко, как мне в харю прилетает оплеуха. Сильная такая, звучная. «Извиняться? Извиняться!» Орёт она, пока я рассматриваю масштаб проблемы. Зарёванная, с распухшим лицом и в платье Ани. Кирилл реально больной? «Да скорее ад замерзнет, чем я скажу тебе хоть слово. Ты ничтожество, ты ублюдок, падаль, дерьмо на моем каблуке. Не смей мне звонить. Никогда не смей ко мне приближаться. А не то я...» Делаю большой шаг и затыкаю рот единственным доступным способом. Целую быстро, с языком, чтобы я опомниться не успела. А вот я успеваю проникнуться, даже возбудиться. Но не рассчитываю силу своего влияния на ее либидо. Она отталкивает своим, стирает поцелуй тыльной стороной ладони, как что-то действительно мерзкое. Теперь реально становится страшно. «Ты совсем охуела?» «Охуел ты, когда коснулся меня после поцелуя с Никой. И давно ты с ней трахаешься? Может быть, ты еще и женишься на ней? Думаю, дядя Гена будет очень доволен». «Даша, ты ебанулась?» — ржу я. «Она никто!» «Значит, ты всем подряд даешь себе подрочить? Ты якшаешься с теми, кто разрушил мою жизнь? Сколько еще видео ты им сливаешь? Как скоро мне ждать трансляции в сети?» «Не льсти себе!» — фыркаю я. «Не весь мир вокруг тебя крутится». «Главное, чтобы вокруг меня больше не крутился ты!» — орёт она, визжит так, что уши закладывает. Истерит, замахивается снова, но я же не садист, не драться же мне с ней. Снова пытаюсь ее поцеловать, но она быстро дает понять, что это запрещенная территория. Причем коленом, причем в пах, причем так же, как трахается, страстно. «Сука!» — выдыхаю, согнувшись пополам, потом поднимаю голову. «Ой, зря». Даша пользуется случаем и снова дает мне по лицу. Ей бы самой на бои без правил. «Угомонись! Выслушай! Ничего не было!» Спрашивать, откуда она знает про Нику, глупо. Кирилл решил не утруждать себя схемами с видео и фото, а просто привез ее к дому. Сомневаюсь, что они в театре-то были. «Ты можешь врать все, что тебе вздумается. Я видела. Я все видела своими глазами. Она поцеловала тебя, она трогала твой член, потом села в твою машину. Ты доволен? Ты скучал без нее? «Мне плевать на нее! Ору уже сам. Выводит же на эмоции, тварь. «Тогда что это было, а?» «Отвечай, скотина. Я же люблю тебя. Люблю!» — молотит она по моей груди, пока я пытаюсь справиться с желанием уебать ей или выебать. «А ты... Тебе было мало секса? Что еще тебе было нужно? А тебе что было нужно? Какого хуя ты поперлась с Кириллом в театр? Какого хрена вообще стала с ним встречаться? Год, всего год надо было подождать. И хорошо, что поперлась. Я все про тебя узнала. Он показал мне, какой ты на самом деле. И какой? Обманщик, ублюдок, предатель. Ненавижу тебя, ненавижу. Да не было у меня ничего с Никой. Говорю тихо, раздраженно, в лицо, когда она уже почти успокаивается. Я просто зашел на ужин. К тем, кто уничтожил мою жизнь. Ты с ними заодно. Даша, послушай себя. Успокойся. Меня просто в очередной раз подставили. Ну, конечно. Закатывает она глаза, отталкивает и собирает руки на груди. Ты не спорил тогда? Ты случайно попал к Черепановым сейчас? Ее трясет, кидает из стороны в сторону так, что мне становится за нее страшно. Теперь она устало плачет. Убирайся. Просто убирайся из моей жизни. Оставь меня в покое. А если я не могу? Сглатываю, чувствуя, что следующие слова ничего не решат, но и носить их в себе больше не могу. А если я люблю тебя? Она открывает рот, снова закрывает, словно лишившись воздуха. Не верит. Да как ты смеешь своим грязным ртом произносить такие слова? Заводится она снова. Что ты знаешь о любви? Ты! Что ты можешь знать о любви? Ты можешь только лгать, трахаться и ноги ломать неугодным. Не я набрасывался каждый вечер на протяжении 2 недель и просил себя трахнуть. Забыла? Вот именно. Сдувается она и прислоняется к стене. Ты вообще ничего не сделал для нас. А если и сделал, то не со мной. Уходи к своим Черепановым и никогда ко мне не приближайся. Пожалуйста, Марк. Ну, не получается у нас. Не получается. Не могу. Хоть что говори, истери, но не могу. Делаю шаг к Даше, она с боем начинает вырываться, пока я прижимаю ее к стене и начинаю целовать уже насильно, чувствуя, как ее мелкая дрожь передается и мне. Чтобы не брыкалась, сжимаю руки, чтобы не вырвалась. Но легко ведь быть не может. Как дежавю, слышу незнакомые голоса и приказ. «Лицом вниз, руки за спину!» Меня отрывают от любимой. Дежавю, и уже волокут из подъезда парни в форме. Дежавю, и я снова где-то обосрался. И снова еду в отделение и думаю, когда начну планировать, а не наступать, словно голый педик, прогуливавшийся рядом с фонтанами 2 августа. «Парни, приехали!» Слышу голос мужской. Неожиданно знакомый. И пелена отчаяния сменяется любопытством. Хотя и доля страха имеется. «Алекс!» Машина тормозит через 100 метров. В итоге дверь открывается, и я вижу отца Даши в костюме, выпускающего изо рта дым. Меня выволакивают офицеры, снимают наручники и уезжают. Я, потирая руки от тугих браслетов, в недоумении смотрю на нечаянного спасителя, который, к слову, протягивает мне сигарету. Есть разговор.